Глава 11. Конечно, никто не собирался селить вчерашних адептов там, где живет королевская семья, приближенные или знатнейшие семьи страны. Их проводили в крыло, отведенное, по сути, старшим слугам или приживалам. Три комнаты, каждый по две кровати без пологов или балдахинов, два сундука, один стол, ширма для одевания и сообщение, что купальня общая и находится в конце коридора. Впрочем, ванну можно организовать и в комнате, но за это придется доплатить слугам. Завтраки, обеды и ужины проходят в специальной столовой для обслуживающего персонала. Живущие в этом крыле едят по сменам. Если опоздал, будешь есть холодное или не будешь есть вообще. Правила озвучивал уже не королевский мажордом, а его помощник, отвечающий за это крыло. Стажеры слушали и скучнели на глазах. Получалось, они поменяли общежитие Академии на общежитие в королевском дворце, да еще без особых удобств. Ведь в Академии старшие курсы жили уже в апартаментах, имеющих собственные купальни, а за небольшую доплату можно было жить отдельно. Только Агния не стала унывать. Спокойно улыбнулась долговязому и тощему помощнику, поблагодарила за информацию и уточнила. «Господин Скайлс, скажите, пожалуйста, когда горничная будет приходить делать уборку и помогать мне с одеждой? Я маг. В моей комнате будет стоять магическая защита. Очень важно, чтобы ко мне заходили только в моем присутствии. Иначе последствия для слуг могут быть неприятными». Тощий помощник поджал узкие губы и выдал. «Уборка помещений производится рано утром. Чистка каминов, проветривание постелей и одежды. Замена белья раз в месяц». «Насколько рано?» — все еще с улыбкой уточнила Агния. «Горничные приходят в это крыло в 5 утра, чтобы помочь собраться тем, кто отправляется на службу в королевское крыло», — презрительно бросил помощник. Кажется, этот тип был уверен, что адепты привыкли дрыхнуть до обеда. «Ну-ну». Маги поморщились, но не стали объяснять, что старшие курсы примерно неделю в месяц проводили ночи на практикумах. При этом дневные лекции никто не отменял. А отличники нередко умудрялись урвать раннее утро не для сна, а для выполнения домашних заданий. Впрочем, объяснять надутому собственной важностью слуги никто ничего не стал. Агния вошла в свою комнату и закрыла дверь. Еще две комнаты адепты разыграли между собой на спичках. В результате Кайл поселился с Имри, а Мордехай с Лазарусом Цвейгом. И всех это, в общем-то, устроило. Сундуки и корзины уже стояли в коридоре у дверей, так что занесли их быстро, после чего стажеры занялись укреплением своих крепостей. При этом парни признавали, если бы девчонка не упомянула в коридоре магическую защиту, им бы и в голову не пришло морочиться с этим сейчас. Отряхнули бы камзолы и поспешили навстречу с его величеством. Но девчонка... Целитель сразу взялся зачаровывать шкафчики и кофры. Боевик-водник сосредоточился на окнах и дверях. Огневик, криво усмехаясь, расставил всюду огненные ловушки. А маг земли долго перешептывался со стенами, уговаривая их стать прочнее и не пропускать чужаков. Агния, заперев дверь, занялась сразу всем. Как природник, укрепила деревянную дверь, рамы на окнах и мебель. Как маг земли, перекрыла все тайные ходы, глазки и уши в стенах. Как водник, зачаровала кувшин и таз для воды, чтобы показывали яды и вообще любые добавки. Как маг огня, поселила в лампах маленьких огненных духов. А на подсвечниках выцарапала руны, которые погасят свечи, если в них будут примеси. Плюсом девушка развесила всюду ловцы ветра, флейты ветра и прочие украшения, привычные для воздушников. Маскировка, обманки, артефакты слежки, разные мелкие хитрости, доступные тем, кто дружит с воздухом. Например, всегда чистый и свежий воздух при закрытых окнах и дверях. Только после этого девушка позволила себе присесть и отдохнуть несколько минут, вливая целительскую силу в собственное тело. У лекаря была одна весьма серьезная проблема. Себя лечить они не могли. Пациенту некоторые сильные целители умудрялись глаза восстанавливать или конечности отращивать, а себе и царапину с трудом могли залечить. Однако наставник нашел выход из этой ситуации. Он снабдил подопечную целительскими амулетами в большом количестве, заряжал их сам или покупал уже заряженные. Чужую целительскую силу Агния легко направляла туда, куда ей было нужно. Например, сейчас она усилила кровоток, чтобы очистить кровь и прогнать усталость. Добавила питательных веществ внутренним органам слегка сжатым корсетом. Провентилировала легкие, добавила свежести лицу и блеска глазам. 5 минут, и магичка, свежа и весела, словно не проделала перед этим работу целого отряда магов. Она открыла глаза ровно в ту минуту, когда в дверь уважительно постучали. «Госпожа Богданова, вас ждут». «Иду», — звонким нарочито девчоночьим голосом ответила девушка, вставая со стула. Агния вышла в коридор, из соседних дверей выходили другие стажеры. Все серьезные, суровые и слегка измотанные. Древние стены королевского дворца вытянули из вчерашних адептов немало сил. Хмуро посмотрев на переливчатую бабочку, парни строем зашагали за слугой. Агния не обиделась, полетела, шурша платьем вслед, разбрасывая по коридору едва заметные метки, чтобы найти обратный путь. Нет, она не кидала на пол хлебные крошки, она развешивала шелковые ниточки-паутинки на светильнике, картины и элементы декора. Обучение у ведьмы не прошло даром. Агния умела делать то, на что великие маги не обращали внимания, считая мелочью и женской дуростью. Капелька, ниточка, соломинка превращались в ее руках помощников, пусть и временных. Так что пока стажеры топали за слугой, не оглядываясь, девушка заботилась о возвращении в свою комнату и собирала информацию. Интересно же, что болтают о новичках.